Тогда почему ты сказал, что убитых двое? Потому что пока нашли только два тела. Перешли мне все данные по убитым. Ты ведь знаешь, что не положено. Тебе приказ отправить? Вот тебе мой приказ. Держи. Шарил недолго почитал, после чего сказал, что это значит. Ты выдал всем такие кулоны. Это был не мой приказ. Мне приказали, я выполнил. Дальше не мои проблемы. О каком артефакте говорится в деле? У них артефакт был, он пропал после их смерти. Тогда почему ты не нашел его у него? Успел спрятать, но он мне все расскажет. Значит, кулоны забрал, артефакт припрятал. Почему так? Почему кулоны не припрятал? Все просто. Он не знал, что это за кулоны. Артефакт решил припрятать. Это все ложь. Эти кулоны ко мне попали еще на станции. Заткнись. Пришло сообщение от Шарила, и я замолчал. «Странно, очень странно», — сказал Шарил вслух. «Что странно?» — спросил его СБшаник. «Странно, что он после этого пошел в бар, а остальные в бордель. Думаю, все было не так. Думаю, это вы с Гарамом решили присвоить себе артефакт. А кулоны подбросили ему. На записи снимайте их с обездвиженного тела Блеза, но перед этим вам ничто не мешало надеть эти кулоны на него. Он только что признал, что это его кулоны. Странно, я ничего такого не слышал, но с кулонами мы разберемся позже. Так где артефакт? И почему в деле нет ничего о нем? Всего одно короткое упоминание. Я не внес, не успел. Здесь я отчетливо почувствовал, что СБшаник врет. Разумеется. Так где эти данные? Я их за тебя туда внесу, чтобы ты не смог их удалить. Вот. Они только пришли. Да вы что, совсем охренели? Ты хотя бы понимаешь, что пропало. А я что? Я здесь совсем ни при чем. Зачем они этот артефакт взяли с собой, и что они там с ним делали? Я не знаю, они мне докладывали. Шарил неожиданно три раза медленно хлопнул в ладони. Браво. Вот только у тебя ничего не получится. А знаешь почему? Ты не умеешь им пользоваться, так что лучше сдай его мне по-хорошему. Как только он передаст его мне, так сразу получишь. Ты слишком неумело пытаешься все свалить на него. Этот артефакт ему не нужен, он бы его давно отдал, так что, думаю, он у тебя. Вероятно, это ты прикончил этих двоих ради артефакта. Не сам, разумеется. Кто-то тебя очень попросил. Он дорогой. Даже не надейся, у тебя не получится его продать. Это все твои фантазии, Шарил, и у тебя нет ничего против меня, а у меня есть реальные доказательства их вины. Сейчас эксперт закончит анализ пассажировых проб, взятых с этих кулонов, и они сразу докажут, что эти кулоны были сняты с убитых офицеров СБ, а ты сам только то признал, что это твои подчиненные и приказы они получают от тебя, а не от меня. Так что, думаю, артефакт у тебя. Думаю, было так, после убийства они забрали артефакт и передали его тебе, после чего пошли отрываться, а вот про кулоны ты не знал и о том, что он их прихватил с места убийства, тоже не знал, иначе бы тоже забрал. Он ведь понятия не имел, что это за кулоны. Думал, обычное украшение. Здесь у тебя промашка вышла. Вот не слабые у них противоречия и все из-за какого-то квадратика, подумал я, смотря на них. Складывалось впечатление, что они совсем забыли, что нахожусь с ними в одном помещении. Поначалу я не понял, чего Шарил вдруг стал нас защищать, а сейчас многое стало понятно, и дело совсем не в квадратике. Хотя основная причина их конфликта мне была неясна. Она крылась где-то гораздо глубже. Понятно лишь то, что этот СБшаник откровенно копает по Шарила, а Шарил ему тот отвечает тем же. Кто победит, неясно, но Шарил явно опытнее. Что же, тогда дождемся результатов. Очень надеюсь, что твой эксперт не станет затягивать оглашение результатов. А зачем эксперту затягивать? Здесь все предельно понятно. Они замолчали, судя по замершим взглядам, что-то делали по нейросетям. Кто-то сейчас знатно пролетит с этими данными. Ни один из этих трех кулонов не был никогда на СБшаниках. Их кулоны я припрятал под корнями одной из лиан. Шансов найти их там немного. Я бы даже сказал, совсем немного. Если только с металлоискателем облазить ту часть парка, где мы находились, но вот только есть ли у них этот металлоискатель? Этот вопрос оставался для меня открытым. Честно говоря, про себя я уже жалел, что прикончил эту парочку. Правильнее было оставить этих двоих в живых, вторую засаду они вряд ли успели организовать, значит, сегодня мы бы спокойно покинули колонию, и кто знает, когда мы бы вернулись сюда снова. На обратном пути этим шестерым сложно было бы меня достать. Броня у бронетранспортера серьезная, кроме того, со мной ехали умники, никто не стал бы рисковать ими и подрывать бронетранспортер. За их смерть точно придется ответить. Причем как одному СБшанику, так и другому. Поторопился я однозначно с кончиной этих СБшанников, но как хотелось вернуть им должок. Глава 18. Вот и результаты подоспели, сказал СБшаник. Вижу, ответил Шарил. Они вновь замолчали, видимо, изучали полученные результаты. Что за ерунду он понаписал здесь? Спросил СБшаник. А что тебя не устраивает? Меня не устраивает то количество разумных, о которых он упоминает в отчете. Дверь открылась, и в помещение зашел уже весьма пожилой разумный. Чего ты здесь понаписал? Какие 29 разумных? Спросил его СБшаник. Какие данные получил, те данные и вписал в отчет, у меня все точно. Тебя не смущает количество данных? Нет. Мне удалось выделить все ДНК. Некоторые фрагментарно, но их количество точное. И кто все эти разумные? На этот вопрос ответить не могу. Могу сказать точно, что он носил все три кулона, и кивком он показал в мою сторону. Это и без тебя понятно. Их сняли с него. А зачем ему три? Спросил эксперт и посмотрел на меня. Просто он не понимал, что это и для чего нужно. Носил как украшение. Сам ты украшение. Ответил ему про себя. Ты можешь идти, сказал СБшаник, и эксперт покинул помещение, перед выходом с интересом посмотрев в мою сторону. И что ты готов сказать о результатах экспертизы? Скажу, что ничего не понятно. Откуда на них столько разных ДНК? А это не имеет значения. Среди них нет ДНК погибших офицеров СБ. Это ничего не значит, они могли не носить их на шее, а просто носили в кармане. В руки они их тоже не брали. Несколько ДНК сохранились лишь фрагментарно, возможно, это их ДНК и есть. А возможно ли, что эти ДНК принадлежат мохнатым? Мохнатым. Он недавно воевал с ними, и у нас на базе он с ними совсем недавно воевал и находился в непосредственном контакте. По-моему, ты его выгораживаешь. А по-моему, у тебя ничего нет на него. Экспертиза не показала, что эти кулоны находились на погибших офицерах. Так что у тебя против них ничего нет. Опять ошибаешься, Шарил. У меня еще есть его бронекостюм. Думаю, эксперт найдет на нем кровь погибших офицеров.